хотя оба были именами, которые на земле относились к одному и тому же человеку или, точнее, к мудрецу, они были эффективны в предотвращении путаницы. Это Регулус II, это Джин, что там, соседнее королевство Франц нарушило границу королевства Кляйн. Это уже третий раз в этом году. Кляйн, страна, где была деревня Каина, в которой жила Ханна, и с которой Лития была связана. Ходят слухи, что королевство Франц, это нечто вроде вассального государства королевства Целуриа. Ясно. Целуриа также была страной, которая больше всего подозревается в связях с объединителями. Джину напомнили о, еще не полной, карте мира. Королевство Франц и королевство Кляйн были к северу от королевства Целуриа. Если королевство Франц было вассальным государством, а королевство Кляйн подчинят, останутся королевство Гелия и королевство Элиас. Что готовило королевство Целурта для самого восточного королевства Леонардо, было неизвестно, но после того, как две оставшиеся страны подчинятся, то цель воссоздания старого королевства Динар, можно сказать, будет достигнута. Мой господин, есть отчет от Капеллы 1, который был отправлен в западное королевство Кляйн. Капелла 1 был Куинта, отправленный в западное королевство Кляйн. Королевство Франц объявило войну королевству Кляйн. Как, мой господин, есть отчет от Миры 1, которая была отправлена в королевство Эгилия. Мир 1, это Куинта, отправленная в столицу королевства Эгилия вместе с Денёб 1. Что теперь, скажешь, что на этот раз королевство Целурия объявило войну? Да, что за, Целурия против королевства Эгилия, королевство Франц против королевства Кляйн. Спокойно ли в империи Шиар и королевстве Элиас? Ответил Лао Цзюнь. Да. Похоже, в этих странах сейчас ничего не происходит. Хаэм подумал Джин, что он должен делать. Затем он вспомнил, что, прежде всего, нужно поговорить с Рейнхардтом. Если я не ошибаюсь, Рейнхард должен оставаться вдали или где-то там. Если быть точным, он был в городе Джирон на противоположной стороне реки Азул-Агдали. Причина в том, что он все еще был занят вопросами, связанными с захватом объединителей Джином. Как мне с ним встретиться? В конце концов, это, вероятно, должно быть в полночь с помощью невидимого самолета. Хорошо, Лао Цзюнь, подготовь Сокол-1. Также позаботься о настройке портала и големах-лошадях для путешествия. Да, в этот момент Энн выдвинула предложение. Хозяин, я думаю, что сомнительно, если портал будет вести прямо сюда, на остров Хрэй, за исключением тех мест, в которых можно полностью быть уверенными. Хаэм, что ты имеешь в виду? Ничто не идеально. Вы должны учитывать, что враг может прийти сюда с помощью портала. Требование Анны было разумным, и Джин кивнул. Понял. Все в порядке, если отправлять людей, но когда переноситься сюда, например, через остров Куньлунь, будет хорошим слоем безопасности, суть в этом, верно? Да, точно. В таком случае, где тогда? Джин думал об использовании авианосца в качестве релейной базы. Если что-то произойдет, в худшем случае можно будет просто взорвать его. Размышляя об этом, вместо авианосца можно устроить плавающий остров или что-то вроде этого. И поэтому перемещение на остров Хрэй без прямого прохода через релейную базу, за исключением случаев, когда идентичность другой стороны могла быть подтверждена с помощью магической связи, было включено в планы на будущее. Тем вечером, 8 вечера на острове Хрэй, Рейнхард вышел на контакт, как обычно. Джин, я, наконец, освободился от досадных объяснений. Извини за неприятности, Рейнхард. Кстати, знаешь, что началась война? Да, я слышал об этом некоторое время назад. Королевство Целурия объявило войну королевству Эгилия, верно? Не только это. Королевство Франц также объявило войну королевству Кляйн. Что? Рейнхард был удивлен. Есть кое-что, о чем я хотел бы посоветоваться с тобой. Можешь приехать сюда, на остров Хрэй, не так ли? Было бы неплохо. Хорошо, я встречу тебя. После разговора, Джин перенесся с острова Хрэй на окраины Джирана через портал на Соколе-1. Сопровождали его Рика и подразделение СП. Это город Джирон. Сокол-1 приземлился на берегу реки в 2 километрах от Джирана. Джин смотрел на уличные фонари. Хорошо, Рика, идем к Рейнхардту. Да, отец. Лошадь Големкома была на Соколе-1, вместе с другой лошадью. Джин запряг кому, а Рика другую лошадь, и они направились в Джирон. Джин, конечно, был в усиленной одежде. СП следовали за ними. Им потребовалось всего 3 минуты, чтобы добраться до Джирона. Странно, что это был не обнесенный стеной город, а широкий канал. Его ширина составляла около 20 метров, не то, что обычный человек мог перепрыгнуть. Кроме того, стены рва были почти вертикальными в дополнение к падению с поверхности воды, которая была на высоте более 5 метров, поэтому, даже если использовать лодку, было бы трудно попасть туда и обратно. Почти все мосты были разводными. Они были подняты на ночь. Только в двух местах мосты перекрещивались, но их охраняли часовые. Итак, как мы вытащить Рейнхардта? Джин размышлял об этом, но... «Отец, я перепрыгну и вернусь с Рейнхардт-сан», — предложила Рика. «Хаэм, интересно, это сработает?» Это казалось лучшим вариантом за такой короткий промежуток времени, поэтому Джин решил согласиться. «Слушайте, используйте барьер и никуда не уходите, пожалуйста. СП, защищайте отца». «Да, сестра». Рика, которая была склонна беспокоиться, выглядела так, будто хотела сказать что-то еще, но, погоняемая Джином, она отправилась в город. Сначала она выбрала место, где не было людей, и перепрыгнула через канал. Это было тривиальным вопросом для Рика. Рейнхардт-сан сказал, что он был в гостинице под названием «Лесной барсук». Она слышала его местоположение, и вскоре она нашла его. Там Рейнхардт ждал в вестибюле. «Рейнхардт-сан, о, Рика-чан, где Джин? Отец ждет по другую сторону канала. О, хорошо, тогда пойдем туда». Рейнхардт вышел с Рика. Что-то было в его небольшом багаже. Вскоре они прибыли. «Как мы собираемся пересечь его?» Рика подошла к Рейнхардту и протянула руки. «А, ух, не говори мне, что собираешься». Рейнхардт слегка побледнел. Но Рика выглядела так, словно хотела, чтобы все это закончилось, когда держала Рейнхардта на руках. Сцена 130-сантиметровой Рика с 185-сантиметровым Рейнхардтом в руках была сюрреалистической. «Идем». «Ах». Рика без усилий прыгнула через 20-метровый канал и побежала к Джину. «Отец, я привела Рейнхардта». «Привет, Джин». «Эй, Рейнхардт». Их воссоединение было несколько неудобным. После этого Рейнхардт сел на голема лошадь, а Рика вместе с Джином поехала на коме. Они направились в Сокол-1. Рика была рада, что она села с Джином. Оттуда они мгновенно прибыли на остров Хрэй, используя портал. Том 9. Глава 6. По прибытию на остров Хрэй. Рейнхардт с Джином были в исследовательской лаборатории. Сначала он представил багаж Джину. «Что это? Открой и увидишь». Джин достал содержимое и выставил на стол. «Это». Он достал две книги, в которых содержались записи о Великой магической войне, и куклу, и пакет, который, очевидно, содержал личные вещи Рейнхардта. «Думаю, будет лучше передать эти записи тебе, Джин». И мне пришлось вернуть куклу Эльзы. Кукла Нун. Когда Эльза сбежала, она оставила ее. Джин поймал ее после того, как брат Эльзы Фриц ударил ее. «Я верну ее Эльзе. Она, несомненно, будет счастлива». «Да, спасибо. И если эти записи можно расшифровать, я расскажу тебе об этом. Пожалуйста». Затем Джин позвал терминал Лао Цзы, передал ему записи и приказал расшифровать их. «Понял, господин». Лао Цзы поклонился. «Расшифровка, вероятно, завершится завтра. Теперь, ранее я отправил своих роботов во многие страны. По их словам, королевство Франц объявило войну королевству Кляйн». Рейнхардт выглядел удивленным. «Хаэм, я давно это чувствовал. Но почему сейчас? Я хочу услышать твое мнение, Рейнхардт. У меня была догадка, что оставлять тебя в королевстве Целурия опасно». Джин честно рассказывал о своих намерениях. «Хаэм, спасибо. Поскольку оба моих охранника были убиты, а Шварц-Риттер был уничтожен». Рейнхардт выглядел немного опустошенным. «Шварц-Риттер, жаль». Джин понимал его. «Да, самое неприятное в том, что сломанный Шварц-Риттер был конфискован королевством. Как, согласно объяснению Рейнхардта, разрушенного Шварца Риттера незаметно унесли солдаты королевства Целурия, не оставив ни одной части в обломках виллы Стиарины. Тогда независимо от того, сколько он жаловался, он ничего не получил». «Ты шутишь, что ли?» Джин постепенно сердился. «Но потом...» «Подожди минуту, Шварц-Риттер...» Джин попытался вспомнить. «Я слышал, что Рейнхардт был похищен. Тогда я... Давайте посмотрим...» «Я попросил Космос и Сейдж из СП поискать что-то, что имеет модель магической энергии Рейнхардта». «Ах, моя ошибка, Рейнхардт...» «А, Шварц-Риттер у меня...» Джин объяснил, как привез сюда Шварца-Риттера на Соколе. «Тогда я забрал Шварца-Риттера в исследовательскую лабораторию. Сожалею». Джин в извинениях поклонился. «О, нет, подними голову». «Ясно». Джин собрал его. «Это было полезно. В качестве моих извинений, ты можешь восстановить его здесь. Можете использовать любые материалы, которые понравятся. Джин продолжал говорить. Ринхард был приятно удивлен словами Джина. Ты серьезно? О, это здорово. Сначала они направились в мастерскую. Ремесло на первом месте. В мастерской Шварц-Риттер лежал на столе. Шварц-Риттер. Увидев ужасное зрелище Шварца-Риттера, лицо Ринхарда снова помрачнело. Однако, на этот раз я превращу тебя в голема, который никому не проиграет. Он заворчал. Затем он посмотрел через плечо на Джина и сказал, исключая Рика Чан и компанию. Полагаю, я также попробую сделать голема со скелетом. Ринхард, который несколько раз видел големов Джина в действии, пробормотал. Затем Джин сказал, Ринхард, я бы хотел попросить тебя об одной услуге. Какой, этот подводный голем, Лорелей? Я хотел бы, чтобы ты научил меня его структуре. Как насчет этого? О, конечно, так как я использую твоих големов как основу. Ринхард с радостью согласился и объяснил структуру Лорелея и ее ключевые технологии. Поскольку у него были вопросы к Джину, он щедро рассказал о каждой детали. Понял, значит, был трюк для движения хвоста и плавников. Джин был доволен тем, что ему раскрыли небольшой секрет. Итак, ты тоже собираешься сделать подводного голема, Джин? Да, потому что остров Хрэй – это остров. Я думаю, они будут полезны в укреплении обороны на море или под водой. Вот как, понимаю. Итак, есть несколько деталей, которым я хотел бы, чтобы ты научил меня. Какие? Я понимаю способ прикрепления мышц, но ты прикреплял мышцы в некоторых местах по диагонали, верно? Какова цель? Ах, это подражание структуре мышц человека, так руки и ноги могут вращаться. Вот оно что, в этом секрет того, как сделать движения настолько естественными. Руки и ноги человека могли не только сгибаться и разгибаться, они также могли крутиться. И по этой причине големы и роботы Джина могли двигаться так же, как люди. Хорошо, в таком случае. Ринхард разгорелся. Отец, Ринхард-сан, уже поздно. Продолжите завтра. Рика привлекла их внимание. О, уже так поздно? Ринхард, оставим это на завтра. Джин послушно сделал, как было сказано. Ринхард, хотя и неохотно, последовал совету. Эти двое отправились из исследовательской лаборатории в особняк и, помывшись в горячих источниках, легли спать. Прямо сейчас королевство Целуриа – высшая сила. Очевидно, так, королевство Кляйн может усилить сопротивление, но королевство Франц постепенно оказывает на них давление. ХМФ – это очевидный результат, не так ли? Итак, что нам делать после этого? ХМ, продолжим, как и планировалось. Да, сэр, можно ли послать големскую силу? Да, и это новое оружие тоже. Че что? Да, эти глупые мелкие страны наверняка замрут от страха. Это факт. Ха-ха-ха, придет время, когда мы будем царствовать над континентом. Том 9. Глава 7. Ринхард остался ночевать на острове Хрэй. На следующее утро двое начали работу сразу после завтрака. Я хочу использовать движение Лорелей в големе со скелетом. ХМ, в таком случае, если... Ринхард дал совет Джину. Если смешаешь хром и никель с железом, сможешь сделать такой сплав. ХМ, так это хром, а это никель. Я видел их, но каждый их выбрасывает. Хорошо, сделай так. И вот так, в результате быстрой работы, ремонт Шварца Риттера был завершен. Джин также закончил строительство подводного голема русалки. ХМ, тип русалки означает, что она будет бесполезна на суше. Мои извинения, мой господин. Русалка один опустила голову, но Джин успокоил ее. Нет, я не это имел в виду. Я хотел бы попросить вас, ребята, сотрудничать с военно-морским флотом. Поняла, я сделаю все возможное. Верхняя половина тела была как у взрослой женщины, а нижняя половина была рыбой. После этого будет построено больше големов-русалок, пока они не составят сотню, и они будут играть активную роль в океане вокруг острова Хрэй. С другой стороны, состояние Шварца-Риттера. Как ты себя чувствуешь, Нуар? Ринхард также завершил корректировки. Да, очень хорошо. Просто балансировка изменилась, поэтому необходима определенная практика. 18-12 нержавеющая сталь использовалась в качестве материала, а потому, что к ней применена магия укрепления, сила удвоилась по сравнению со сталью ранее. Благодаря первоклассному материалу магическим мышцам морского дракона даже мощность была выше, что было сопоставимо с производительностью армейских големов Джина. Кроме того, Поскольку экранированная оболочка в стиле Джина использовалась в качестве контрмеры против магии перезаписи и подчинения, можно сказать, что он был возрожден. Наконец, поскольку контролирующее ядро также пережило полную реконструкцию, он даже смог свободно говорить. Рейнхард решил назвать возрожденного Шварца Риттера Нуар, что означает «цвет черный». Они решили пообедать вместе с Эльзой и Майн на острове Кунь-Лунь. Поскольку Джин заранее связался с ними, все было приготовлено на 4 человек. Рейнхард также услышал объяснение по поводу характера Майн до этого. «Все дело в заклинании соблазнения. Теперь мама учит меня многому, например, как готовить или шить. Этот суп приготовила Эльза, верно?» Джин по приправе смог определить, что это готовила Эльза. Эльза радостно улыбнулась. Увидев такую Эльзу, Рейнхард подумал, что не зря доверил ее Джину. После еды Джин сказал Рейнхарду: «Рейнхард, отдай ее». Рейнхард догадался, что имел в виду Джин, и вытащил ее из сумки. «Вот, Эльза, ты забыла. Ах, Нун, японская кукла, которую сделал Джин. Она оставила ее, а Рейнхард принес ее с собой. Спасибо, Райни, я очень рада». На ее глаза навернулись слезы. «Большое спасибо, Рейнхард сама». Даже мать Эльзы Майн поклонилась. Наконец, Джин и Рейнхард смогли поговорить о том, что делать. «Во всяком случае, будь осторожен, Рейнхард. Даже твою охрану убили. Я тщательно оценил, что произошло. Даже Шварц Риттер проиграл. СП будет следовать за ним. Некоторое время назад был новый отсчет, и, по-видимому, королевство Целурия и королевство Франц подавляют своих противников. Джин только что получил отчет от Лао Цзюнь. Хаем, спрошу подробности о том, как ты получил такую информацию позже. Я все же дипломат империи Шиара, поэтому я не могу сбежать. Это повлияет и на репутацию моей страны. Во всяком случае, теперь, когда дело дошло до такого, я полагаю, что я должен попросить солдат или кого-то охранять меня, когда я вернусь в свою страну». Рейнхард сказал, что он попросит не только группу из нескольких человек, но и взвод или даже компанию, чтобы охранять его. Хотя Джин все еще немного волновался, он кивнул. «Кроме того, Джин, тебе не стоит привлекать внимание. Есть высокая вероятность того, что обе страны нацелены на тебя. Похоже на то, для тебя, наверное, просто приехать в мою страну, верно? Кажется, мы не можем путешествовать вместе, но, пожалуйста, навещай меня. Буду ждать», — разочарованно сказал Рейнхард. Даже Джин интересовался нацией империи Шиара, которая не была частью стран, и ему также было любопытно об артефактах, переданных из времен до Великой Магической Войны, о которых однажды говорил Рейнхард. «Да, я скоро поеду туда. У тебя еще есть магическая связь, верно?» «Да». К счастью или к несчастью, она осталась в гостинице, поэтому объединители не украли ее. Хотя кольцо защиты было украдено, у заключенных объединителей не было кольца защиты Рейнхарда. Это было потому, что оно было на дне реки вместе с главой отделения. «О, точно, вот новое кольцо защиты, то же самое, что и старое», — Джин сказал и передал его Рейнхарду. Рейнхард взял его и сказал: «Спасибо, Джин, мне пора идти». Поскольку была разница во времени, он не очень торопился, но Рейнхард, который не понимал этого, уже начал говорить о возвращении. «Поскольку я провел здесь ночь, Клод, вероятно, будет волноваться. Полагаю, в таком случае я провожу тебя к Джерону», — Джин сказал и встал, затем пошел к порталу. Шварц Риттер и Рика следовали за ними. Они мгновенно перенеслись и появились в Соколе-1, который находился в режиме ожидания на окраине Джерона. Поскольку Сокол-1 не мог быть замечен снаружи из-за поля невидимости, здесь еще только полдень. «Пожалуйста, объясни мне причину этого в следующий раз, когда мы встретимся», — Рейнхард сказал и попрощался с Джином. «Увидимся. Я буду ждать в империи Шиара». Рейнхард пошел, но затем он внезапно остановился и обернулся. «Джин, я тебе кое-что скажу. Артефакт, о котором я тебе рассказывал некоторое время назад, это гигантский голем». «А?» — Джин был ошеломлен после того, как ему сказали об одной из вещей, которые ему были любопытны. «Ха-ха, ты наверняка сможешь сделать подобный, нет, еще лучше. К настоящему времени нет никаких оснований держать это в секрете», — сказал Рейнхард, и на этот раз действительно направился к Джерону. Джин повернулся к Рике и отдал ей приказ. «Рика». «Да, отец». «Пожалуйста, убедись, что Рейнхард доберется до города и встретится с дворецким Клодом и другими. Да, но, отец, будь осторожен. До последнего беспокоясь о безопасности Джина, Рика следовала приказу. Она исчезла с помощью невидимости и тайно последовала за Рейнхардтом. Так как Сейдж и Космос следовали за ним, Джин мог успокоиться. Джин решил подождать внутри Сокола. Он подумал о гигантском големе, пока Рика не вернулась. Когда что-то гигантское движется, его движения действительно замедляются. Это было из-за силы инерции. Как только он развернет руку, инерция будет работать против ее остановки. Если насильно пойти против инерции, рука сломается. Сила объекта, например изгиб, была пропорциональна площади поперечного сечения, тогда как вес или масса были пропорциональны объему. То есть сила была пропорциональна квадрату шкалы, а инерция была пропорциональна кубу шкалы, и поэтому, если сделать что-то большее, его силы действительно будет недостаточно по сравнению с массой. В этом смысле можно сказать, что размер человека был сбалансирован. Но ведь есть драконы или гигантохиры. Их движения были быстрыми по сравнению с их размером. Есть вероятность, что их плотность ниже, что делает их легче. Сила будет снижена, но с учетом усиления с помощью магической энергии это имеет смысл. Другими словами, это означает, что вес не изменяется больше, чем сила. Это была упрощенная идея, но, вероятно, недалека от правды. Если высота 15 метров, посмотрим. Высота Джина составляла 160 сантиметров. Он весил 52 килограмма. Размер будет в 9375 раз больше. Объем будет умножен на куб, что, таким образом, увеличение на 824 составит 42,85 тонны. Если это умножить на квадрат шкалы, вес будет 4,57 тонн. Интересно, хватит ли веса в 5 тонн или около того. Джин тоже был одним из тех, кто жаждал гигантских роботов. Том 9, глава 8. Итак, с чего мне начать? Расставаясь с Рейнхардтом и уходя на остров Хрей, Джин сделал наброски своей следующей цели, а именно, вмешаться так, чтобы меня не узнали. Частью героя было то, что его истинная личность оставалась загадкой до финального эпизода. У него была идея о гигантском роботе. Хотя я не могу прямо вмешиваться в войну, вероятно, будет хорошо, если он вмешается, когда обычные люди будут в опасности. Более того, он думал, что было бы лучше, если бы он действовал под знаменем против объединителей. Во всяком случае, он должен выделиться. Если это был гигантский робоголем, он должен быть пугающим, верно? И поэтому, в первую очередь, он решил начать с разработки материалов. Если он сделает его из адамантита, вес будет огромным, поэтому он использует легкое серебро в качестве основы. ХМ, если я правильно помню, титан смешивается с алюминием, ванадием или молибденом. Джин отчаянно пытался вспомнить знания из своего прошлого. Он догадался, что легкое серебро было титаном, нейтроны которого были заменены магитронами. Во всяком случае, я могу лишь попытаться. Итак, с Рика в качестве помощницы, Джин исследовал сплавы легкого серебра. Используя магию ремесла, он мгновенно создал тестовые образцы. Много. Утром он почти обнаружил наиболее оптимальную комбинацию металлов. Джинни, добро пожаловать. Сегодня он снова обедал с Эльзой и Майн. Сегодня было пасмурно, поэтому они ели внутри. Увидев, что плоды пильшки были очищены несколько неуклюже. О, вижу, сегодня Эльза чистила пильшку. Эльза улыбнулась. Меню было из свежеиспеченного хлеба, мармелада цитрона, овощного салата, овощного супа и чая. Судя по приправам, все, по-видимому, было сделано Эльзой. ХМ, ты совершенствуешься с каждым днем, не так ли, Эльза? Джин похвалил Эльзу во время еды. Я рада, что ты так считаешь, Джинни. Эльза радостно улыбнулась. После обеда был тестирование новых сплавов. Давай посмотрим. Легкое серебро 90, алюминий 6 и ванадий 4%. В конце концов, он остановился на так называемом сплаве 6-4. Кажется, что в этом мире алюминия меньше, чем титана. Атомное число ванадия – 23, следующий за титаном и предшествующий хрому. Даже Джин мог использовать анализ, чтобы идентифицировать подробную информацию. Земля в этом мире содержала небольшое количество таких металлов, и даже та тайная руда была сложена в углу его склада. Можно сказать, что предшественник имел дальновидность, отдавая приказ не выбрасывать такие руды и металлы. Теперь возвращаясь к теме, Джин создал титановый, сплав легкого серебра 6-4 и попытался добавить дополнительный мифрил. При этом сила связи между атомами могла быть дополнена магической энергией, и в конце концов сила могла подняться до 7 раз выше, чем у обычного легкого серебра. Это было поразительно. Хаем, теперь лучше использовать этот сплав вместо легкого серебра. Теперь, когда материалы определены, настало время для производства. Джин вызвал големов Смита 91 до 100, чтобы помочь ему. Первоначально они находились под командованием Лао Цзюня, строящего авианосца, но Джин не обращал на это никакого внимания, а Лао Цзюнь слишком хорошо понимал причудливый характер Джина. И это было потому, что большинство знаний Лао Цзюня исходит от Джина. Как насчет того, чтобы попытаться сделать 3 дистанционно контролируемого, автономно движущегося и того, в котором вы сможете сидеть и контролировать его? Типы гигантских роботов, которых знал Джин, контролировались с помощью управляющего устройства, имели некоторый интеллект и могли управляться кем-то из головы. Все они имели базовую основу. Все они разделяли один и тот же скелет, мышцы и внешность. Поскольку они имели одну основу, что и големы, которых он делал до сих пор, с поддержкой Рика и Смитом, он смог закончить прототип через час. Осталось вставить систему управления. Автономный тип был примерно таким же, как голем, поэтому его было просто сделать. Приказы будут проходить через систему магической связи. Ладно, посмотрим. Титан номер 1, двигайся. Титан из легкого серебра был, по-видимому, был назван в честь гигантских божественных существ из греческой мифологии. Титан номер 1 стоял на открытом пространстве перед исследовательской лабораторией. Это было довольно устрашающее зрелище. Хорошо, попробуй идти. Поскольку это был просто тест, у него еще не было речевого механизма, поэтому Титан двигался безмолвно. Походка была стабильной. Сила заставляла землю дрожать. Хорошо, попробуй бежать. Подчиняясь приказу, Титан номер 1 медленно начал бежать, а потом постепенно увеличил скорость. Его движения были неплохими. Рика, как выглядит? Джин попытался выяснить мнение Рика. Неплохо. Гиганты, с которыми я сражалась раньше, недостойны сравнения. Я тоже так подумал. Затем, достигнув конца открытого пространства, Титан номер 1 повернулся назад, как и следовало ожидать от автономной модели. Хорошо, теперь побоксируй. Поскольку Джин ввел в него часть информации, Титан номер 1 внимательно следовал приказам. Он начал двигаться. Быстрота его шагов была несравнима с его размером. Джин был в восторге. Хорошо, остановись. Джин решил проверить, не случилось ли чего с какими-нибудь частями тела. Его лицо было преисполнено радостью. Все в порядке с суставами, скелетом или мышцами. Это можно назвать успехом. Поздравляю, отец. Как и ожидалось, Рика тоже был орла. Теперь давайте закончим тип, который я сам контролирую. Джин приготовился заняться Титаном номер 2. Контролировать его из головы было бы опасно, поэтому он оставил эту идею и решил подготовить кабинку в груди. Баланс и другие детализированные координационные данные были скопированы с движений Титана номер 1, а контролирующее ядро было сделано для перемещения робота в соответствии с инструкциями пилота. Итак, сравнительно простой номер 2 был закончен. Поскольку это было не так опасно, как полет, Джин сразу забрался в робота. «Отец, с тобой все будет хорошо?» «Да, как вождение автомобиля». Хотя у Джина не было водительских прав, он работал на вилочных погрузчиках. «Ладно». Джин сел в кабину. Поскольку это был прототип, грудь не была бронирована. «Вперед!» Он наступил на ускоритель, который увеличил выход преобразователя эфира и магического драйвера, и в ответ на это Титан номер 2 начал двигаться. Джин почувствовал стук, когда начал двигаться, и постепенно он ускорялся, пока в конце открытого пространства не сделал разворот и не вернулся. Затем он внезапно остановился. Отец, Рика, которая двигалась с ним, увидела бледное лицо Джина. Она вспомнила, почему бывает такое состояние. Она быстро вскочила в кабинку и умиротворение. Она исцелила Джина заклинанием в стиле Империи Шиара. Джин выглядел обескураженным. Я вдруг почувствовал тошноту. Поскольку размер прототипа был почти в 10 раз больше, движение вверх и вниз во время ходьбы также было почти в 10 раз больше. Джина просто укачало. К сожалению, пилотируемый тип является провалом. Джин спустился с помощью Рика. «Может быть, я буду пилотом?» Рика последовала за ним. Услышав это, Джин сказал: «Можно». как насчет того, чтобы мы сделали его для эксклюзивного пользования Рика? Он решил закончить его позже и начал работать над третьим Титаном с дистанционным управлением. Он использовал ту же систему, что и марионетка Джина. Он решил, что изображение из магических глаз, встроенных в голема, будет проецироваться в кабину, где он мог бы сидеть и дистанционно управлять им. Если бы он этого не сделал, тогда, если Титан уйдет с поля зрения, это будет проблемой. До ночи он продолжал корректировки. Джину не терпелось быстрее закончить Титана номер 3. Том 9. Глава 9. Пока Джин был занят на острове Харай, малые страны пребывали в замешательстве. Ринхард возвращался в империю Шиара, как и планировалось. С ним охрана. Ее командиром был капитан Маиус Гейст фон Рилгар. Он был командиром роты 3-й императорской гвардии. Он был другом Ринхарда, а также старшим братом невесты Ринхарда. «Итак, Матиус пришел сюда из-за меня». Ринхард возвращался домой, будучи защищенным и с Матиусом. «Да, даже его величество хотел, чтобы я тебя сопровождал». «Его величество, да». Слухи о Шварц-Риттере дошли до нашей страны. Полная победа в битве боевых големов в столице королевства Целуриа. Разве не он сокрушил воина Адамаса? Этой истории был уже год. Но сейчас для Ринхарда это было похоже на сказку из далекого прошлого. Кроме того, я слышал, что ты занял второе место в конкурсе лодок, проводимом в королевстве Элиас. Матиус продолжал говорить, сохраняя темп кареты. Он был довольно искусен. Ну да, хотя было стыдно, что я не смог победить. Что? Это был матч за пределами твоей области знаний. Теперь, когда Матиус упомянул об этом, Ринхард вспомнил, что соревнование было тогда, когда он впервые встретил Джина. С тех пор его каждый день был занят. «Где твоя сестра?» Голос Матиуса прервал размышления Ринхарда. Он спрашивал об Эльзе. «Эльза, да, не могу сказать. Спроси Фрица. Майор Фриц, мне это не нравится». Ринхард знал, что в детстве его друг заботился об Эльзе. Однако теперь она была для него лишь женой дворянина. Фриц. Теперь, когда он многому научился у Джина, он не мог не думать, что, возможно, Фриц тоже находился под влиянием соблазнения, но это нельзя было никак выяснить. Они провели ночь в провинциальном городе Тунстин. Джин получил сообщение от Лао Цзюня. Регулус 4 открыл руины на горе Галат на окраине Синей Земли. Он нашел запечатанную коробку с гигантами и едет сюда. Денек 7 обнаружила руины у озера Цидролия на границе королевств Кляйн и Целуриа, они пусты. Спика 10 обнаружил запечатанную коробку с гигантами в руинах на берегу озера Маначи в королевстве Клайн, и она едет сюда. Сегодня были обнаружены две запечатанные коробки с гигантами. Осталось 3. Что касается войны между королевством Целуриа и королевством Эгилия, в настоящее время Целуриа превалирует. Они пересекли границу и вторглись с 3 батальонами. Война между королевством Франц и королевством Кляйн продолжается. Пока ничья. Понял. Джин встал и направился в мастерскую. Рика молча последовала за ним. «Война – это не очень хорошо, я знаю это. Однако я слышал, как кто-то сказал, что правильно то, что решает большинство. Разве не этим занимаются эти страны?» Джин шел, размышляя. «Я не герой и не храбрец. Я даже не солдат. Я мастер магического ремесла». И затем он вспомнил, что сказала дворянка из королевства Кляйн. «Я правильный ли мой путь?» Вот что она сказала. И это было текущее психическое состояние Джина. «Отец, куда вы?» Рика позвала Джина, который прошел мимо мастерской. «О, прости!» Джин почесал голову. Рика с беспокойством наблюдала за Джином, но ничего не сказала. «Мы должны разработать новое оружие сегодня. Самое первое, что сказал Джин после входа в мастерскую. Когда я проанализировал чокер с шеи Ринхарда из Тиарины, мне пришла идея, даже несколько. Конечно, прежде всего, этот чокер повлиял на сбор магической энергии. Его прежние заботы исчезли, когда энтузиазм Джина просыпался. Когда человек использует магию, заклинание работает как силовое слово. Оно работает как триггер и завершает заклинание с минимальным количеством магической энергии. Если бы можно было составить этот триггер, не прочитывая, но пока он не касался этого. Функция этого чокера заключается в том, чтобы полностью рассеять бесконечно малую магическую энергию, необходимую для заклинания. Можно думать об этом как о пламени спички, которая зажигает бензин, известный как магическая энергия. Если сделать это в больших масштабах, можно было бы создать поле, где невозможно выпускать магию. Удивительно, отец. Рика честно похвалила Джина. И другое, функция, которая убавляет работоспособность чокера. Если это тоже применить в больших масштабах, можно ослабить целую армию. Это было эффективным оружием. По завершении такого оружия, он сможет остановить войну, хотя и временно. Великолепно, отец. Давайте разовьем эту идею. И тут подошла Энн. Хозяин, я слышала ваш разговор через Лао Цзюня. Что-то вроде этого когда-то существовало. Как, согласно Энн, в первые дни Великой Магической Войны, было что-то вроде глушения магии. Однако, поскольку союзники также стали неспособными использовать магию, это было не очень эффективно. Видимо, неспособность использовать магию против физически превосходящей расы демонов была недостатком. Хаем, в таком случае, если заглушить магическую энергию, Рика и другие големы смогут действовать как обычно, верно? Джин спросил Энн. Да, поскольку это подразумевает глушение, големы, которые используют внутреннюю магическую энергию для перемещения, не затрагиваются. Они просто не могут использовать внешнюю магию. В последнее время Рика в основном сражалась с использованием грубой энергии, но она также способна на магические атаки. Но с ее силой это не проблема. Это было бы эффективно против заклинаний. Знаешь метод? Да, помню. Затем, используя воспоминания Энн, Джин создал прототип магического глушителя. Джин использовал свои собственные методы для улучшения важных частей. С помощью хозяина эффективность была удвоена. Подвела итог Энн. Затем Джин продолжил работу над созданием оружия, разрушающего стойкость чокера. Интересно, если это сработало бы, если бы я просто использовал функцию чокера, но сделал ее больше, но тогда требуемая магическая энергия будет слишком велика. Хаем, да, наверное. В таком случае, если бы мы это сделали, отец, в этот момент было бы быстрее переделать всю магическую последовательность. Может, Джин, Рика и Энн продолжали обсуждать это. Проницательность Джина, проверка Рика и другая точка зрения Энн. И так они проработали до полудня. Отец, нужно пообедать. Давайте к Эльзе. Рика вытащила Джина из моря экспериментов. Хозяин, пожалуйста, пообедайте. Я продолжу собирать прототип. После того, как Энн предложила это, он отправился на остров Куньлунь. Добро пожаловать, Джин Ни. Сегодня на острове Куньлунь была ясная погода. По этой причине обедали все на улице. Кулинарные способности Эльзы только улучшались. Джин, которого отделили от своего магического ремесла, все еще размышлял, пока ел хлеб. Эльза это обнаружила. Джин Ни, тебя что-то беспокоит? Джин быстро объяснил текущую ситуацию на континенте. Война. Чтобы успокоить Эльзу. Да, но, к счастью, империю Шиара это не затронуло. Ринхард вчера вечером возвращался домой, а его охраняли люди во главе с каким-то капитаном по имени Матиус. Матиус. Узнав это имя, Эльза выглядела ностальгирующей. Да, ты знаешь его, Матиус, друг ранний и старший брат его невесты. И как только Ринхард женится, этот Матиус станет его шурином. Да, если он с Матиусом, тогда ранний в безопасность. Джин немного успокоился. Затем, «Эй, Эльза, что ты думаешь о начале войны?» Джин попытался спросить Эльзу. Она тут же ответила, «Я ненавижу войны». Затем она продолжила, «Фриц Нейсама когда-то был военнопленным. В то время я постоянно волновалась. Это было тогда, когда Фриц был добрым братом». После того, что сказала Эльза, Джин подумал, что, возможно, Фриц тоже находился под влиянием соблазнения. Отец, военный человек, я слышал, что его повысили во время войны, но я ненавижу войны. Было бы лучше, если бы их не было. У Майн было несколько болезненное выражение лица. Понял. Извини, что задал такой вопрос, сказал Джин и слегка склонил голову. Том 9, глава 10. Вернувшись с острова Куньлунь на остров Хрэй, Джин думал о Фрице. Хозяин, прототип магического глушителя завершен, Энн сообщила ему. Джин переключил свое внимание. Хорошо, давай проверим сразу. Рика, извини, можешь стать тестовым объектом? Да, с удовольствием. Они указали на Рика магическим глушителем и активировать его. Его форма была примерно такой же, как у куба, с одной из сторон, имеющий своеобразное устройство параболического генератора. Как? Я не чувствую ничего особенного. Поскольку оно мешало только заклинаниям, роботы, такие как Рика или големы, такие как СП, не были скованы в движениях. Хорошо, в таком случае попробую использовать магию. Что-то вроде шара света. Он выбрал магию без компонента атаки. Да, шар света. Отец, я не могу. Хорошо, это успех. Несмотря на повторение заклинания, сопровождающая магическая энергия Триггера полностью исчезла. Поэтому никакого магического феномена не было. Джин и Рика вместе с Энн исследовали эффективный диапазон. Они обнаружили, что, по-видимому, эффективность быстро уменьшалась с расстоянием. Эффективность была приблизительно обратно пропорциональна кубу расстояния. Они хотели увеличить текущую мощность в 50 раз, чтобы сделать его полезным для практического использования. ХМ, интересно, это эффект эфира в атмосфере? Трудно сделать крупномасштабное устройство, поскольку глушитель был бесполезен, если бы он не был активным непрерывно, его потребление магической энергии также было большим. Эффект прототипа куба со сторонами длиной около 30 см имел максимальный диапазон в 10 метров под углом 60 градусов. Похоже, диапазон будет слишком низким, даже если он будет загружен на сокола. Если он пролетит на 10 метров над землей, он сработает отлично, но это вызовет много других проблем. Каков следующий шаг? Джин думал, даже если бы его использовали с перерывами. Внезапно он понял, вот оно, с перерывами. Отец, Рика, Энн, пожалуйста, дайте мне прототип. Джин переписала часть контролирующего ядра, которая управляла генераторным устройством. Одновременно он тщательно пересмотрел магическую формулу и попытался оптимизировать. Хорошо, давайте попробуем проверить. И результаты теста. Эффективный диапазон стал в два раза больше. Работает. Отец, что вы сделали? Я поняла, что вы оптимизировали формулу, но... Спросил Рика, и Джин объяснил. Да, я заставил его работать с перерывами, и я использовал магическую энергию, чтобы увеличить выход. Кажется, это синергетический эффект. В основном, он запускался в течение 0,2 секунды, а затем отдыхал 0,4 секунды, поэтому потребление уменьшилось на треть. И эта часть использовалась для увеличения производительности при запуске. 0,2 секунды было достаточно для того, чтобы глушитель работал, а время остановки в 0,4 секунды было недостаточно для того, чтобы кто-либо смог полностью завершить чтение заклинания. Это его суть. Кроме того, вставка пауз позволила увеличить производительность. Это можно сравнить с электрическим током, который может на мгновение превысить номинальное значение резистора. Как и ожидалось от отца. Хозяин, это потрясающе. Рика и Энн высоко оценили Джина. Хорошо, прототип в порядке. Давайте доверим развитие Лао Цзюню и Смитам. Они могут определить оптимальное время прерывания. Когда он построил Смитов, обязанности Джина значительно сократились. Соответственно, Джин мог посвятить себя исследованиям. Теперь давайте подумаем о методах рассеивания заклинаний типа гипноза и соблазнения. Джин подумал, что это самое главное сейчас, предполагая, что старший брат Эльзы Фриц был затронут соблазнением. Кроме того, что, если затронуты лидеры стран, которые в настоящее время ведут войну, объединители могли это сделать. Джин думал о том, какие меры следует принять против гипнотической магии. Для этого знания Энн были жизненно важны. Энн, что думаешь? Можешь придумать какие-либо методы рассеивания? Да, одним словом шок, но, как и до этого, слабая магия грома оглушения развела заклинание Урукаля, которого он встретил на древних руинах. Хозяин, это не оглушение, а шок. А, это похоже на магию молнии шок, разработанную до Великой Магической Войны. Вот как, он вспомнил палочку паралича, которую использовала Бина. Неудивительно, что в качестве ее модели есть другая магия. Существует магия, известная как паралич. Что, Энн сказала нечто очень любопытное. Это слабая молниеносная атака со своеобразной формой волны. Форма волны. Скорее всего, это была магия, которая имела эффект паралича нервов. Это была догадка Джина. Ясно. Не только волновая форма, интенсивность тоже важна. Но это несложно. Для Джина было просто использовать это для создания парализатора. Он был в форме пистолета и выстреливал молниеносной атакой при нажатии спускового крючка. Причина, по которой он достигал противника по воздуху, несмотря на низкое напряжение, вероятно, в магии. Он сделал переключатель между короткими ударами и непрерывными ударами. Так это было бы эффективно даже против толпы. Однако на острове Хара это оружие не было эффективным против кого-либо, кроме Джина. Рика и Големов этим не парализовать. Но поскольку он не мог проверить его на себе, он отложил пробную стрельбу до того момента, когда он снова столкнется с объединителями. На данный момент он сделал один для Рика и своих СП. Хорошо, теперь давайте построим устройство, которая рассеивает гипноз с помощью шока. Он начал писать магическую формулу, которая тоже была в воспоминаниях Энн. Через 30 минут прототип был завершен. Его форма была такой же, как у парализатора. Когда-нибудь в будущем он, вероятно, сделает что-то, что сможет переключаться между параличом и шоком. Ни на ком проверить. И поэтому он решил оставить инспекцию Лао Цзюню. Джин начал рассматривать методы развертывания титанов. Титаны были наиболее подходящими для демонстрации силы, но их слабость заключалась в том, что проведение их с острова Харай заняло бы слишком много времени. Например, место, где происходит текущий конфликт, находится примерно в 600 километрах, а дорога туда даже на Соколе один займет час. Возможно, это могло бы занять около 10 минут вместо этого. Джин поставил цель, и вот откуда пойдет портал без принимающего. Отправить их так, даже если будет какая-то ошибка измерения места, будет намного быстрее, чем лететь с ними из острова Харай. Однако проблема в том, что они не смогут вернуться. И тут Джин снова задумался. Рика немного беспокоилась о Джине, так как чувствовала, что он торопится. И из-за этого, оставив думать Джина и Энн, она решила пойти в другую комнату, чтобы обсудить с Лао Цзюнем. «Рика-сан, что я могу сделать?» «Лао Цзюнь, я немного беспокоюсь об отце. Я чувствую, что последние несколько дней он спешит. В самом деле, уже нет того чувства удовольствия, как до этого. На мой взгляд, это из-за объединителей. Кроме того, мне интересно, не переживает ли он по поводу войны. Кажется, так, я чувствую, что господин думает, что он должен сам обо всем позаботиться. Хотя ни война, ни объединители не являются ответственностью отца. Так как большая часть знаний моего господина была передана мне, я знаю, мой господин думает, что зло состоит в бездействии, если есть сила исправить это. Отец не злой, я тоже так думаю, но мой господин действительно беспокоится об этом. Как думаешь, что мы должны делать, если и война, и объединители исчезнут, заботы господина тоже исчезнут. Да, это правда. Если, например, уничтожить их с помощью лазера, мой господин, вероятно, не будет доволен. Конечно, станет еще хуже. Трудно, не так ли? Верные подчиненные, нет, дети дискутировали, пока Джин был занят. Он, наконец, придумал о том, как использовать титанов, и теперь, помимо этого, рассматривает возможность выполнения этих планов на практике. Том 9, глава 11. Разговор между Лао Цзюнем и Рика продолжался. Значит, мы не сможем убедить моего господина, верно? Да, ведь мы то, что создал отец. К сожалению, мы должны признать, что у нас нет такого большого влияния. Обе стороны, казалось, были едины. Так что же мы будем делать? Спросил Лао Цзюнь. Я не хочу этого делать, но нужно спросить Эльзу-сан. Это было довольно трудное решение для Рика. В таком случае, Рика-сан, пожалуйста, приведи Эльзу-сан с острова Кунлун вместе с тобой. Поняла. А ты пока позаботься об отце. Охотно. После, Рика перенеслась на остров Кунлун. Добрый день. Рика вошла в большой гостевой дом, где были Эльза и компания. В первую очередь это была собственность Джин, поэтому ей не нужно было сдерживаться, но она была вежливой. Привет. О, Рика-сан, Майн выглядела немного удивленной. Здравствуйте. На самом деле, у меня есть просьба, касательная отца. Какая? Рика объяснила текущее состояние Джина. Эльза и Майн тихо слушали. О том, как он пытался противостоять объединителям. О его мыслях о войне. О том, что он хотел сделать. Он не выглядит таким счастливым, как раньше. Я беспокоюсь, Рика закончила объяснение. Некоторое время они молчали, и первый, кто открыла рот, была Майн. Джин сама, из-за того, что случилось с Эльзой, а затем с Рейнхардтом сама, затаил обиду на объединителей. Если честно, я рада, что он делает это из-за меня. Но я хочу, чтобы Джин не и так давил на себя. Эльза тоже высказала свое мнение. Майн продолжила. Конечно, Джин сама теряет самообладание, потому что он гоняется за слишком многими вещами сразу. Не так ли? Эльза тоже разделяла эту точку зрения. Я тоже так думаю. Он гонится за слишком многими вещами. Рика потратила некоторое время, чтобы подумать об этом, и у нее появилось ощущение, что обе правы. Итак, как вы думаете, что мы должны делать? Это то, что хотела узнать Рика. Ему нужен перерыв, не так ли? Ответила Майн. Перерыв, а это? Рика пробормотала, но она решила, что это хорошая идея. Итак, как мне заставить отца сделать перерыв? Рика ничего не могла придумать. «На этот раз тот», — ответила Эльза. «Чего-нибудь веселого будет достаточно. Чего-нибудь веселого». Рика только повторяла эти слова. Она выглядела немного грустной. Вероятно, она была разочарована, что не смогла ничего придумать сама. «В таком случае, Эльза, можешь спросить отца?» «Я, да. Если вместо меня спросит Эльза-сан, тогда, несомненно, отец сменит обстановку». Эльза сочувствовала слегка грустной Рика и кивнула. «Мэм, если ты не против, то подожди», — сказала Эльза и поправилась. «Майн, которая осталась позади», — сказала. «Рика-сан, я думаю, что хорошо бы пойти куда-нибудь, где Джин сама сможет почувствовать себя непринужденно». Она дала Рика совет. «А это?» Рика подумала, что может быть за место, где хорошо чувствовал себя Джин. Но прежде чем она смогла закончить эту мысль, Эльза вернулась. «Извини за ожидание». Наряд Эльзы состоял из темно-синей длинной юбки, белой блузки со светло-голубым шарфом и броши, которую ей подарил Джин. На данный момент это была лучшая одежда у Эльзы. «Мама, увидимся позже». «Увидимся». После, Эльза использовала портал с Рика. Как только они появились в комнате портала на первом этаже, Рика повела ее в мастерскую. Это был первый раз, когда Эльза была здесь, она любопытно оглядывалась. Вернувшись в мастерскую, Джин дал указание Лао Цзюню. Он заметил не только Рика, но и Эльзу и был удивлен. «А как, Лао Цзюнь, могу я оставить тебе подготовку?» «Да, конечно». Закончив инструктаж, Джин повернулся к Эльзе и: «Эльза, в чем дело?» Эльза ответила, как будто она уже придумала ответ. «Научи меня магической инженерии, или как Джин не и назвал это, магическое ремесло, верно?» «Тебя, ремеслу, да, я хочу попробовать». Джин был слабым на просьбы своей семьи. Он немного поколебался, но вскоре согласился. «Хорошо, я научу тебя, не могу дождаться», — Эльза обрадовалась. Рика, которая смотрела на них со стороны, подумала: «Как-то раз отец что-то пробормотал об этом. Да, это стандартный способ использования магической энергии». Тренировка Джина началась немедленно. Обычная магия выполняла большую часть своей работы снаружи, а магическое ремесло делало большую часть своей работы внутри материала. Другими словами, вместо того, чтобы видеть, нужно было ощутить магическую энергию. Джин начал учить ее различать. «Сложно. Продолжай. Потому что, как только ты сможешь это сделать, все станет проще». «Мм». Это был взгляд, похожий на брата, который учит свою младшую сестру. К настоящему моменту у Джина исчезли опасения по поводу нового оружия, военных приготовлений и т.д. В конце концов, тренировка продолжалась до 2 часов до сумерек. В результате Эльза немного научилась управлять и ощущать магическую энергию, а также научилась основам заклинаний смягчения и формирования. Смягчение, в частности, было очень глубоким, когда Джин сделал с его помощью фигурки, а лучше, что смогла сделать Эльза, это чашка. Это интересно. Тем не менее, используя заклинание смягчения и формирования, Эльза играла с куском медной смеси, напоминающей глину. Увидев это, Джин не мог не улыбнуться. Рика почувствовала облегчение. Затем она приблизилась к ним и сообщила время. «Отец, Эльза-сан, уже 5 часов, ах, уже так поздно. Время летит, когда ты веселишься. Хорошо, увидимся завтра. Вернемся сюда, чтобы продолжить завтра после обеда. Джинни, я с нетерпением жду». Затем Рика и Эльза отправились в комнату портала на первом этаже. «Эльза-сан, спасибо тебе. Нет проблем, мне тоже было весело. Ждем завтра», — ответила Эльза. Они прибыли в комнату. В этот момент Рика получила звонок от Джина через внутреннюю магическую связь. «Рика, я забыл, что должен кое-что отдать Эльзе. Пожалуйста, зайди», — Рика сказала. «Эльза-сан, отец связался со мной и сказал, что у него есть кое-что для тебя. Я сейчас вернусь. Пожалуйста, подожди здесь». «Мэм, поняла». Рика поспешила обратно туда, где был Джин. «Ах, Рика, извини, что побеспокоил». «Нет проблем, что вы хотели, чтобы я сделала?» «Да, я думал отдать это Эльзе. Я мог бы сделать это завтра на обеде, но так как она здесь, то отдам пораньше», — сказал Джин и протянул браслет. «Это браслет для защиты Эльзы от ее чрезмерной магической энергии. Это превращает излишнюю магию в эфир и хранит ее. Было бы намного проще выпустить его в воздух, вместо того, чтобы хранить, но, поскольку Джин считал, что это была пустая трата, у него был браслет. Несмотря на то, что он был занят, он не забыл о болезни Эльзы. Ну, теперь она с Майн, так что он не особо нужен, но Майн больше всего беспокоило отделение от Эльзы, которая в конечном итоге нанесла бы ущерб самой себе, но, глядя на них, в последнее время ситуация казалась Джину нормальной. «Поняла, пойду отдам ей». Рика отправилась в комнату портала, и как только она вернулась, она сообщила обеспокоенным голосом. «Отец, Эльза-сан исчезла». Том 9, глава 12. Немного ранее, в комнате портала, откуда Рика ушла к Джину, Эльза ходила вокруг и осматривала выстроившиеся порталы. Там были названия: Остров Кунь-Лунь, Порт Рок, Синяя Земля, Руины 8-го подразделения и т.д. Но поскольку все они были написаны на японском языке, Эльза не смогла их прочитать. Это все порталы. Интересно, куда они ведут? Она огляделась. Иногда она заглядывала внутрь. В магических формулах были буквы, которые она не могла прочитать. Интересным было и строение интерьера. На потолке тоже были узоры, которые она не могла понять. «Когда-нибудь я смогу делать что-то подобное». Пока она размышляла, подняв голову, ее нога случайно попала во что-то. А, она упала в портал перед ней. Все порталы Джина требовали подтверждения его модели магической энергии. А на груди Эльзы была брошь, которую она получила от Джина. Да, когда Эльза исчезла, Лао Цзюнь искал ее с помощью магического радара. Другими словами, Эльза переместилась без чьей-либо помощи. Примерно через 10 секунд после этого вернулась Рика. Услышав от Рика, что Эльза исчезла, Джин поспешил в комнату портала. «На всякий случай, пожалуйста, обыщи другие комнаты». «Да, я прикажу горничным сделать это». Затем Джин огляделся. Вероятнее всего, она случайно перенеслась с помощью портала, но как она прошла аутентификацию модели магической энергии? Он оставил этот вопрос на потом и осмотрел все порталы, но не нашел никаких подсказок. Порталы не производили никакого тепла при работе, и не было спада в магической энергии. Хм, если бы был счетчик активации портала, я мог бы сразу сказать, через какой она переместилась. Джин ворчал, но сейчас было уже слишком поздно. Вскоре из горничных големов пришел отчет о том, что Эльза не была в исследовательском объекте или в радиусе 50 метров, окружающем его. «Арр, если бы я записал не только модель энергии Ринхарта, но и Эльзы». «Отец, успокойтесь». «Хозяин, что случилось?» Рика успокоила его, затем пришла Энн. «Давайте соберемся и подумаем о том, что мы знаем. Самая великая вероятность, она случайно перенеслась с помощью портала. Но куда?» «Да, остров Кунь-Лунь». Я попытался тихо спросить у горничных големов, но она не возвращалась. «В таком случае, наверное, портал рядом с ним. Это был портал Порт Рока. Не могла бы ты связаться с Котлией и Лотосом, которые следуют за Марсией, Рика?» «Да». Таким образом Джин и остальные искали Эльзу. Эльза появилась в другом месте. «Где я?» Эльза медленно поднялась и вышла. Она была в неожиданно большой комнате, похожей на подвал. Горел тусклый свет, вероятно, откуда-то из магических ламп. Используя этот свет, Эльза увидела, что здесь нет ничего, кроме портала. Она знала, что если она войдет в него, она, скорее всего, вернется обратно. Поэтому она не очень беспокоилась в сложившихся обстоятельствах. Там была лестница. Она была немного заинтересована. Эльза подумала, что, поскольку Джин создал это место, оно не должно быть очень опасным. Если она вернется, ее наверняка будут ругать. На вершине лестницы была дверь. Она попыталась открыть ее. Снаружи был еще день, хотя на острове Харай уже был вечер. Эльза вышла. Она была на пустом лугу, возле которого текла большая река. Один шаг, два шага, Эльза шла к реке. По той или иной причине она хотела пойти туда, но только она передумала. «Если я не вернусь, они разозлятся». Эльза чувствовала себя виноватой. Она повернулась, но потом была в шоке. Двери нет. Двери, из которой она вышла, нигде не было. В панике она попыталась найти ее, шаря руками по земле. «Не может быть». Эльза продолжала искать. Ее руки и колени были покрыты грязью, но сейчас ее это не заботило. Спустя полчаса она потеряла исходное местоположение. Все, что она могла видеть, были ее собственные следы. Что же теперь делать? Когда ее похитили, Джин отследил ее. Он снова ее отыщет, так? Но, если предположить, что он рассердился на нее за использование портал, он может не искать ее. Прости. Придя к пессимистическому заключению, Эльза хотела заплакать, но в этот момент... «Аничан, кто ты?» Кто-то крикнул ей сзади. Эльза увидела девочку 8 или 9 лет. У нее были светлые волосы, Она держала корзину с дикими травами. «Откуда ты?» «Я Эльза». «Откуда я пришла?» «Я не знаю». Тогда девушка сказала. «Хаэм, потерявшийся ребенок», Эльза ответил кивком. «Следуй за мной». Сходит к главе. Эльзе ничего не оставалось, как пойти за ней. Вскоре они пришли в небольшую деревню. «Эльза Ничан, мы пришли». Держа корзину, девочка продолжала идти по дороге. Эльза, которая остановилась, чтобы осмотреться, быстро последовала за ней. Были любопытные вещи, которые Эльза никогда раньше не видела. Например, нечто из бронзы, где была крыша. Судя по влаге вокруг, это было место, связанное с водой. Ей было интересно, что это было, но первым приоритетом была она. Это дом главы. Девочка остановилась перед зданием, которое было немного краше по сравнению с другими домами. «Глава!» Девочка повысила голос. Через некоторое время дверь открылась, появилась молодая женщина. Вероятно, она была примерно того же возраста, что и Эльза. «Ох, что случилось? Дядя еще не вернулся. Думаю, он обходит поля». Девочка указала на Эльзу и заговорила. «Это Ничан потерялась». «Потерялась?» Женщина выглядела немного озадаченной и повернулась, чтобы спросить Эльзу. «Вот как? Я Барбара. Я племянница главы деревни Гибика. Я Эльза». «Эльза-сан, да. Откуда ты? Кажется, у тебя нет сумки». Когда его спросили, Эльза почти рефлекторно сказала про остров Кунь-Лунь, но быстро сдержала язык за зубами. «Я не знаю. Я очутилась здесь. Затем я встретил эту девочку». Барбара склонила голову. «Какая любопытная история. Ну, такие вещи тоже случаются». Она взглянула на небо и... «Скоро стемнеет, поэтому, если хочешь, можешь остаться в нашем доме». Она пригласила Эльзу. Эльза посмотрела на небо и решила принять предложение. «Спасибо, я очень благодарна». Барбара обратилась к девочке. «Хорошая работа, Ханна-чан. Мы позаботимся об Эльзе-сан, поэтому тебе не нужно беспокоиться». Том 9, глава 13. Хаэм, похоже, она не на синей земле. Джин все еще был на острове Харай, ища Эльзу. «Что я скажу, Майн?» На острове Харай было 8 часов. Разница во времени между ним и островом Кунь-Лунь составляла 1 час. Когда на другом острове было 7 часов, настало время Майн переживать. «Ну, я думаю, я должен сказать правду». У Джин в голове возник образ старый Майн, поэтому он не мог представить другого результата, кроме того, что на него накричат. Несмотря на это, Джин перенесся в остров Кунь-Лунь и встретился с Майн. Джин сама... Похоже, что Эльза опаздывает, что-то случилось. Увидев обеспокоенную Майн, ноги Джина ослабли. Но он собрался и... Эльза пропала без вести. Джин сказал ей правду. «А, пропала, что случилось?» К счастью, Майн приняла истину, не впадая в ярость. Конечно, она выглядела обеспокоенной. Собственно говоря, Джин объяснил свою догадку о том, что произошло. Выслушав, Майн пробормотала несколько слов. «Этот ребенок». Она из любопытства заглянула в портал. «Не так ли?»